Антон Панарин. «Не грози Дубровскому». Книга 10. Глава 1. Давненько я не бывал в Иркутске. Отличная архитектура, куча речных каналов, набережных, баров, ресторанов, ночных клубов. Воистину сердце Сибири. А еще здесь есть театры. Вы знали? А я как-то упустил это из виду. Даже удивительно, что за год я не посетил ни единого театра. Совсем забыл про культурное наследие предков, про возвеличивание души. Но ничего. Сегодня ночью я исправлю это недоразумение. Я стоял у памятника бабру и гладил причудливую зверушку. На местном диалекте бабр — это уссурийский тигр, который обитает в окрестностях Иркутска. Но визуально он выглядит как бобёр. Ну, знаете, перепончатые лапы, хвост, как лопата, жрёт деревья. Оболенский пару месяцев назад рассказал мне, как бабр превратился в бобра. Должен признать, история комичная. Наняли скульптора, заплатили кучу денег, написали техническое задание, а этот умник посмотрел в бумажку и задался вопросом: «Это что за хреновина такая, бабр? Может, это бобр?» В итоге скульптор решил, что писавший задание оказался безграмотным и, не уточняя деталей, отлил для Иркутска бобра. Я до сих пор удивляюсь, как этого деятеля не повесили за такой выверт. Хотя статуя и вышла крайне необычной. В итоге памятник стал изюминкой Иркутска. Пока я любовался памятником и пил горячий кофе, происходило две вещи. Во-первых, Клювик парил над Иркутским академическим драматическим театром и передавал мне все, что видел. У входа в театр болтали два головореза. Морды уголовные, смеются, курят самокрутки, смотрят на прохожих, как на мясо. В течение 3 часов в театр набилось еще 2 сотни таких же отморозков. И боги только знают, сколько их внутри. Все без исключения вооружены артефактным оружием, а также имеют малые артефакты защиты. Откуда я это знаю? До одного такого ходока прихватил Антип и улог в Дубровку, где боец очень быстро раскололся. По информации, полученной от него, в театре скрывалось в разное время до 1000 человек. Причем из 1000 одаренными были от силы 3 сотни. К сожалению, боец не знал, где находится Огнев и его шестерки, поэтому Антип решил пустить его в расход. Я посмотрел на часы. Ровно полночь. Охрана, стоявшая у входа в театр, выбросила окурки на тротуар и, войдя внутрь, заперла за собой двери. Я достал мобилет, купленный в Японии, и написал в чат под названием «Силовой блок». «Дубровский. Группам приготовиться. Выступаем через 10 минут. Антип. Принято. Мы на позициях. Ожидаем открытия портала. Квазар. После зачистки требую премию в виде монографии Кванта. Гантулга. Ого! А тут что, премии еще раздают? Тогда я требую выдать моим бойцам 1000 баранов. Будем шурпу варить». Веселый смайлик. Антип. Уберите руки от экранов и проверьте готовность бойцов. А то я выдам вам премию, мать вашу. Смайлик в виде рогатого чертика. Придурки! Ухмыльнулся я и покачал головой. Помните, я говорил о том, что прямо сейчас происходит две вещи? Так вот. Второй вещью были 1000 лос, роющих подкоп под Иркутским театром. Убрав мобилет в карман, я сделал шаг влево и рухнул в черноту вырытого мной туннеля. Что говорите? Провожу незаконные раскопки в центре Иркутска? Виновен. После того, как прикончу Огнёва, можете выписать мне штраф. А пока мне плевать на это с высокой колокольни. Даже если бабр рухнет под землю, я не опечалюсь. Просто создам новый памятник за свой счет. Хотя что с ним случится-то? Кусок чугуна, его хрен разобьешь. По пррямой до театра было 300 метров. Крошечное расстояние, которое могло превратиться в непреодолимую преграду, если бы бойцы Огнёва меня заметили. Поэтому и было принято решение штурмовать с трех направлений и заходить из-под земли. Я шел по направлению к театру через подземный тоннель, стены которого ярко подсвечивал люминесцентный мох. Влажный воздух заставлял ежиться от холода. Впрочем, скоро здесь станет очень жарко. Дойдя до конца тоннеля, я попал в просторную нишу, стены которой оплели лозы, удерживая свод от обрушения. Да, я слегка не рассчитал и вырыл огромное помещение, где могли бы запросто поместиться 1000-2 человек. Но лучше больше, чем меньше. Потянувшись к мане, я создал портал в Дубровку. Из синеватой арки тут же высыпались 3 сотни бойцов. Первую сотню возглавлял Антип, вторую — Квазар, а третью вел Гантулга. Люди Антипа были одеты в свободную форму из черной ткани. Квазаровцы щеголяли в шкурах, так как весь отряд состоял из айнарцев. А бойцы Гантулги облачились в традиционные монгольские наряды. Разношерстная солянка. Так сразу и не скажешь, что все они служат роду Дубровского. Вооружение также было у всех разное. Вороны предпочитали одноручные мечи и арбалеты. Лягушата таскали с собой в основном двуручники, молоты, алебарды, секиры и тому подобное. Но на случай схватки в узком пространстве у них имелись стальные рукавицы, украшенные шипами. Монголы, они же дикие жеребцы, так Гантулга попросил называть свое крыло. В общем, они не изменяли себе и вооружились изогнутыми саблями, а также короткими луками. Я уже много раз видел, как эти ребята управляются с луками, и был уверен, что в штурме они покажут себя с лучшей стороны. «Виктор Игоревич, к штурму готовы», — отрапортовал Антип. «Отлично. Тогда поступим так, как планировали. Гантулга, зайдете через главный вход и будете сдерживать бегущего врага, подавляя огнем. Если появится возможность продвинуться вглубь здания, то продвигайтесь». Гантулга улыбнулся и коротко кивнул. По лицу было видно, что монголу не терпится вступить в бой. «Антип и Квазар, вы проникнете через второй этаж подвала. Квазар ведет бойцов навстречу Гантулге и уничтожает всех, кто окажет сопротивление. Антип, ты спускаешься вниз и идешь навстречу мне». «Виктор Игоревич, и все же я против. Может...» — попытался возразить Антип, но кто бы его слушал? «Не может. Действуем так, как я сказал», — сурово ответил я, добавив стали в голос, и все препирательства тут же завершились. «Есть, следуем плану», — скрижетнув зубами, согласился Антип. Он переживал из-за того, что я решил самостоятельно войти через 3-й этаж подвальных помещений. «Я все понимаю, но другие бойцы мне будут только мешаться. По крайней мере, я уже привык действовать самостоятельно». Впрочем, должен признать, моя гвардия с каждым днем становится все сильнее. Отражение нападения на аптеке показало, что войско действует слаженно, хотя и есть небольшие огрехи. Зато они способны работать без моей указки, что огромный плюс, ибо меня на всех не хватит. Перед нами расположились 4 тоннеля. Один вел прямо, другой вверх, и еще 2 тоннеля уходили вниз. На всякий случай я подключился к зрению Клювика и сделал вираж вокруг здания. А внутри творилась натуральная садомия. Бойцы Огнёва сношались с актрисами прямо на сцене. Некоторые актрисульки обслуживали головорезов на балконах, те, в свою очередь, размахивали бутылями с алкоголем и весело что-то кричали. Что ж, мы подгадали отличное время для удара. Добавим огонька этой вечеринке. «Выступаем», — приказал я, и группы выдвинулись на позиции. В конце каждого из тоннелей лозы вгрызлись в бетонные стены театра и были готовы проломить их, как только это потребуется. Я пробежал по своей ветке тоннеля и, остановившись, достал мобилет. «Дубровский». «Все готовы?» «Антип». «На позиции». «Гантулга». «Аналогично». «Квазар». «Так что насчет премии?» Расплывшись в улыбке, я напечатал «Начали». Лозы с грохотом обрушили стены внутрь помещений, и мы рванули на штурм. Не знаю, повезло мне или нет, но план театра, который я добыл, оказался устаревшим. Проломив стену, я попал в раздевалку, где десяток полуобнаженных бойцов вытирались полотенцами. «Какох?» — начал было спрашивать боец с татуировкой орла на груди, но договорить не смог, ведь его голова отделилась от тела. Раздевалка была просторной, поэтому я решил, что косолапый тоже сможет развлечься. Пока бойцы Огнёва соображали, куда бежать, в яркой вспышке появился Михалыч и рванул в атаку. Мощная лапа рубанула по двум застывшим фигурам, отправив их в полет через всю раздевалку. Пролетев до противоположной стены, два изломанных тела с хрустом врезались в бетон и рухнули на пол, залив его мозгами и кровью. Косолапый был в восторге, отчего заревел во всю глотку. «Да нахрена!» — устало выдохнул я, снеся голову еще одному бойцу. В раздевалку вбежал подпитый мужик лет 40 на вид. «Вы чё тут рыбачите? До белки допились, что ли?» — весело спросил он и увидел окровавленные трупы. «Ох, ёптую!» — ахнул он и попытался закрыть дверь, но косолапый просунул в нее пасть и, ухватив зубами мужика за голову, втащил его внутрь. «Чувак!» Обезглавленное тело валится на пол. Михалыч повернулся, чтобы броситься на оставшихся бойцов, но они уже пришли в себя и стали огрызаться. Пятеро наемников, обвязав пояса полотенцами, встали в боевое построение и начали плести мудреное заклинание щита, пока их товарищ дрожащей рукой набирал цифры на мобилете. «Как-то здесь жарковато, не находите?» — спросил я, оскалившись, и, посмотрев на Михалыча, приказал. «Освежи, ребят!» Медведь разинул пасть и выдохнул поток морозного воздуха. Ледяная корка побежала по стенам, полу и потолку, коснулась мокрых ног бойцов, приморозив их к бетону, а через мгновение лед покрыл и тела бедолаг. Ледяные статуи с сосульками на носах с ужасом смотрели на медведя. Да, щит у наемников был хорош, тем более, что его плели 5 магов. Вот только мои питомцы завязаны на моей душе. Как только я повышаю уровень магии, они тоже становятся сильнее. Вот и вышло, что Михалыч по силе сравним с магом льда 9 уровня. Правда, набор заклинаний у него более скудный. Зато живучий, как 1000 чертей. Я потрепал косолапого за ухом и собирался проверить остальные помещения, но Михалыч решил поболтать. В моей голове прозвучал басистый голос. «Можно сожрать». «Кого?» «Их». Медведь кивнул в сторону ледышек. «Давай попозже. У нас дел не в проворот». Желудок медведя жалобно заурчал, заставив меня вздохнуть. «Хрен с тобой. Только давай по-быстрому». Косолапый с довольной мордой подскочил к замороженным полуфабрикатам и начал хрустеть. Любоваться на это зрелище я не стал и вышел в коридор. Пара комнат слева и справа. Слева — лазарет, справа — арсенал, а в конце коридора красовалась табличка с надписью «Арена». Не задумываясь, я направился в арсенал. Армия у меня большая, а вот вооружить ее нечем. Ударом ноги я сорвал дверь с петель и заглянул внутрь. Два детка подставили ящики к бочке и играли на ней в карты. Они ошалело уставились на меня, замерев, будто их парализовало. «И кто выигрывает?» — поинтересовался я, сплетая заклинание лос. «Геннадич, 3-2», — выдавил из себя старик и с ужасом посмотрел вниз, на лозу, ползущую вверх по его ноге. «Поздравляю!» — ухмыльнулся я и кивнул второму старику. «Как вижу, вы оружейники или завхозы. Впрочем, плевать. Мне нужны и те, и другие. С сегодняшнего дня вы работаете на меня». Я открыл портал в Дубровку и зашвырнул туда обоих детков, а после громко сказал: «Команда зачистки на выход!» Из портала выбежали два десятка бойцов и, не задавая вопросов, стали выносить все, что видели. Стенды с бронёй, ящики с оружием, коробки с артефактами. Даже гвозди сгребли с верстака и унесли в Дубровку. Впрочем, позже они вернулись, и верстак тоже открутили. А отлично работают. К слову, стариков я отправил в Дубровку не потому, что пожалел их, а потому что они могли оказаться кузнецами или оружейниками. Было бы обидно потерять такие толковые головы. Но если они бездари, то не беда. Вышвырну их посреди Сибири и пусть топают, куда душа пожелает. Только я порадовался, что в арсенале есть чем поживиться, как за спиной с безумным рёвом пронёсся Михалыч и ломанулся прямиком на арену. «Да ё-моё! Даже не дал коробочки посчитать!» Покачал я головой и рванул следом за косолапым, предварительно оплетя лозами дверь лазарета. Мало ли, кого там лечат. А то еще вырвется и начнет бедокурить. А группу зачистки никто не должен обижать. Работа у них кропотливая и важная. А на арене было весело. Точнее, до арены я не добежал, а застопорился в просторном фойе, где 50 бойцов окружили Косолапого и пытались его прикончить. Правда, у них не было с собой оружия, зато все владели магией. Одни призвали ледяные копья, вторые создали пламенные клинки, третьи плели заклинания ядовитых шипов, стрел огня, ледяного молота, теневых оков и прочее. Этого арсенала определенно было достаточно, чтобы убить Михалыча. Вот только подыхать он не собирался, да и не сдохнет он, пока я жив. А я, мать вашу, жив и чертовски зол. Пока бойцы сосредоточились на медведе, я создал в руке десяток семян дерева хура и скрестил их с кактусом. Вышла та самая граната, которую мне пришлось выдумать для проверяющего в академии. Я зашвырнул семена в центр толпы, хлопок, и сотни семечек разлетелись по комнате. «Это что за хрень?» — спросил наемник со сломанным носом, указав на побег, корни которого вгрызлись в бетон. «Явно ничего хорошего!» — пискнул боец с оттопыренными ушами и рванул прочь из толпы. «Ха, догадливый сукин сын!» — усмехнулся я в момент, когда побеги превратились в кактусы и взорвались выстрелами сотен крошечных игл, покрытых черными некротическими спорами. Иглы косили бойцов одного за другим, пронзали их тела, заставляя их разлагаться на глазах. Наемники визжали от ужаса, но ничего не могли поделать. Смерть неумолимо тянула их в могилы. Правда, среди этой толпы нашелся один маг света. Он в панике перебирал заклинания, пытаясь исцелить себя. Вот только он не знал, что стал жертвой заклинания, созданного магом смерти 9-го уровня. Несмотря на все его потуги, сначала некротика сожрала его руки, а после добралась и до сердца. Михалыч, истыканный некротическими иглами, осуждающе посмотрел на меня и покачал головой. «Ну, прости, я не рассчитывал на то, что ты ломанешься в бой, не подождав меня. К тому же некротика на тебя не работает, так что хватит прохлаждаться. Бери след». «Я тебе что, псина дворовая?» — прорычал Михалыч. «Нет, ты намного полезнее псины», — улыбнулся я и похлопал медведя по боку. «Топай». Фыркнув, Косолапый рванул к двусторчатой двери, ведущей на арену, и врезался в нее массивной башкой. Двери с грохотом распахнулись, оглушив нас безумным ревом. Сотни глоток скандировали «Убей! Убей! Убей!». Это орали зрители, прилипшие к клетке, внутри которой два мага сражались за свои жизни. «На нас напали!» — заголосил зычный голос, заметив Косолапого, а после все завертелось с безумной скоростью. Зрители поняли, что представление окончено, когда придурок с зайчьей губой швырнул огненный шар в Михалыча. Заклинание взорвалось от удара о морду медведя и поглотило парочку охранников, стоящих рядом, а вместе с ними и десяток зрителей. Медведю было плевать на такую слабую атаку, а вот горящим людям нет. В помещении резко завоняло паленой плотью, и началась паника. Горящие катались по полу, пытаясь сбить пламя. Испуганные зрители затаптывали их, носясь туда-сюда. А охрана не пыталась никого охранять. Головорезы швыряли заклинания в нас прямо через бегущих зрителей. Ледяные иглы прошивали насквозь дам в элегантных платьях, разрывали в клочья толстосумов в дорогих костюмах. Сражаться в таком дурдоме было невероятно сложно. Ведь я не хотел убивать мирное население. А вот наемникам было плевать. Справа выскочили 7 бойцов, окутанных синими барьерами, и рванули на меня, обнажив артефактные мечи. Сражаться разом против 7 было привычным занятием, и я парировал их атаки без особого труда, попутно создавая зеленые споры, которые с невероятной скоростью распространялись по потолку. «Пора спать!» — сказал я, перехватив клинок одного из бойцов, а после рубанул его лбом в переносицу. Но мои слова не относились только к этому парню. Я имел в виду всю арену. Прозвучал едва различимый хлопок, и с потолка посыпались зеленые споры. Но у Огнёва нашлись толковые маги, которые сразу поняли, что все это неспроста. Они попытались использовать магию ветра, чтобы сдуть странное заклинание. Но куда ты его сдуешь? Мы в замкнутом помещении. К тому же споры уже повсюду. Люди вдыхали зеленоватый воздух, а через секунду валились на пол, хватаясь за горло. Споры прорастали внутрь их тела, блокируя движение легких и мускулатуры. Прошла минута, и все без исключения потеряли сознание. Я довольно улыбнулся и убрал меч света в хранилище. Легкотня. А я-то надеялся, что у Огнёва есть действительно толковые маги. Сверху раздался громкий взрыв, отчего потолок потрескался и начал обваливаться. Инстинктивно я создал лозы, которые сплели подобие колонн и подперли потолок, удерживая его от дальнейшего обрушения. Нет, ну серьезно, какое может быть обрушение, если я еще не все отсюда вынес? Надо ведь компенсировать потери от нападения на аптеки. Тем более здесь отличный бар. А я обещал дяде, что открою кабак или ночной клуб, в котором он будет управляющим. А здесь есть все необходимое. Кстати, я зачистил почти весь этаж, но так и не встретил Огнёва. Да и быков с Богомоловым не видать. Куда подевались эти выродки? А еще почему стало так холодно? «Михалыч, прикрой пасти ненадолго. Уже зуб на зуб не попадает», — сказал я и не услышал ответа. «Михалыч?» Обернувшись, я увидел, что из распахнутой клетки арены вышел окровавленный мужчина. Одного уха нет, волосы подернуты инеем, руки по локоть затянуты ледяной коркой. Он хищно улыбался и что-то жевал, смотря на медведя, который превратился в ледяную статую. Прозвучал громкий хруст, и тело Михалыча разломилось на две части. «Ты помешал моему триумфу!» — сказал маг льда, расплывшись в безумной улыбке, и потянулся к мане.